Глава 23. «Ра-а-а!» — рычал лев. «Га-а-а!» — рычала медведица. «Хватит!» — выкрикнул бык. «Думаешь, а вот мне хочется вырвать его сердце!» Я резко дернулся, и избитый лев, к своему удивлению, оказался схвачен. Моя рука сжалась на его шее, а ноги льва оторвались от земли. «Что ты там хотел сделать с моей сестрой?» «Ничего. Шутка. Это была шутка. Неудачная!» Прокряхтел лев, и мои пальцы разжались. Посланник короля рухнул на пол и закашлялся, потирая шею. «Раз шутка неудачная, то за нее следует извиниться. Я прав?» Присел на корточки, а из моей пасти лился ледяной воздух. «Вы правы. Простите меня, пожалуйста». Он низко поклонился, ударившись лбом об пол. А я перевел. Анюта же кивнула и вновь стала человеком. «Похоже, тебе повезло. Моя сестра простила тебя». Похлопал я его по плечу. «Вот только второго шанса я обычно не даю. И если вдруг к нам пожалуют люди короля... или начнутся подозрительные неприятности, я найду тебя». Я продолжал хлопать его по плечу, и сперва моя ладонь слегка ударила его током, а после подогрела огоньком. Лев со злостью уставился на меня. Я же злобно оскалился. «Найду, поверь, найду!» Я вдруг стал человеком, отчего у того резко расширились глаза. «Перевертыш!» — пробормотал бык позади льва. Но я тут же вернулся в облик медведя. «А теперь свободен!» Лев тут же вскочил на ноги и улетел прочь. Я лишь ухмыльнулся, глядя на это, а после обернулся к феодалу. «Видимо, вас хотят совсем добить, раз последние войска забирают». Бык в ответ лишь уставшим голосом промычал и рухнул в свое кресло. «На фронте тяжело идут дела. Есть вероятность поражения. И я бы отдал войска, но не в условиях, когда мне в любой момент могут ударить в спину». Феодал покачал головой. «Ну так разберитесь с проблемами. Заговорщиков на виселицу, разбойников под нож». Пожал я плечами. «Легко сказать. Законы королевства. У вас посланник короля. Поговорите с ним. Если хочет войска, пусть подсобит в решении ваших проблем». «Возможно». Бык помассировал виски и вздохнул. «Ладно, касательно подземелий. Даже сложно передать, насколько я благодарен вам за столько сохраненных жизней. Я уже готов был потерять минимум половину из посланных». С благодарностью во взгляде бык посмотрел на меня, а после достал из-за стола странный предмет. Походил он на тыкву, только из металла и зеленоватого цвета. «Я знаю, что вы интересуетесь защитными артефактами. Это стационарный барьер. Весьма редкая штука, но подмечу, что кристаллы жрет весьма обильно. Зато может накрыть барьером как отряд, так и небольшую крепость». «И вы отдаете его мне, когда тут идет война?» Не мог не удивиться я. «Мало того, что он дорог в обслуживании, так и бесполезен против пехоты. К тому же барьер работает в обе стороны. Даже так я вижу кучу способов применить его. Но во всяком случае отказываться я не буду. Такая штучка мне пригодится. Премного благодарен». Я взял тыкву и удивился тому, насколько она тяжелая. Почти сотни килограмм. «Знал, что вам понравится», — заулыбался тот. Мы еще немного поговорили и вскоре покинули резиденцию феодала, отправившись гулять. Мы прошлись по магазинам, посмотрели на местных, побили залетного дурачка, решившего нас ограбить, и наелись от души в одной из таверн. Но, конечно же, я сперва отнес тыкву в особняк. все же она тяжеленная. И вот, нагулявшись, мы вернулись в магазин. «Значит, это ваша сестра. Она поживет здесь, но при этом совершенно не знает нашего языка», — уточняла Мари. «Именно так. А еще она очень сильная». Я приобнял сестренку, и та засияла от счастья. Впрочем, как и всегда, когда я ее обнимаю. «Поняла, я позабочусь о вашей сестре». На лице Оленихи появилась чарующая улыбка, а объятие сестры почему-то стало крепче. Вскоре мы прошлись по зданию. Мари рассказывала, что, где и как они ведут дела, а я переводил. «Ну а после?» «Здесь и буду жить. Хорошая комната», — заявила Анюта, осмотрев помещение с большой кроватью, различной мебелью и в целом весьма уютно тут. «По идее, это моя комната. Ну ладно, я все равно сплю в особняке». «Хм, теперь понятно. Мария оформляла комнату, да?» С подозрением уставилась она на меня. «Наверное», — в ответ лишь пожал плечами. «Ох уж эти женщины». «Ясненько, ну ладно». Она улыбнулась, и мы вернулись в особняк, чтобы меня немного ограбить. «Неплохо, беру это и вот это». Анюта указала на броню бойцов Борисовых. Она существенно отличалась от того, что носит Ро. Более дорогая и крепкая, а еще электроники куча. Также указала на двуручный молот, отобранный мною у негров, и здоровенный деревянный щит с функцией самовосстановления. «Щит не дам, самому нужен». «Бука». Сестра обернулась и язык показала. «Тогда Баклер отдай. Блин, что ты с ним делал? Потрепанный такой. Ладно, сойдет». «Возьми еще кольцо», — предложил кольцо-защитник. «Позволяет выдержать удар воина четвертого ранга в полную силу». «Нет, тебе нужнее». Она покачала головой и кинулась в угол. «А это я возьму. Красота». «Стационарный пулемет? Как хочешь, боеприпасов у меня много». «Супер!» Это был один из пулеметов, отобранных у Борисовых. Он, конечно же, существенно слабее того, что я использовал, но против местных будет весьма эффективен. Ну а в качестве бонуса я дал ей автомат. Да уж. И когда Анюта стала фанаткой оружия, едва не обнимала свою прелесть. Далее я забрал кристаллы, что выкупила Мира. Аж 5000! Был приятно удивлен. А еще цена почти такая же. Не помню, как тот город назывался. В общем, порадовала цена. Вот только нового товара я пока не завез. Сейчас этим и займусь. «О, какие гости! Привет-привет, дорогой друг!» Заулыбался контрабандист, стоило мне показаться в его магазине. «Хочешь что-то купить или снова самолет?» «Купить. Добудь для меня тонну соли, столько же сахара и 5 тонн муки». Мужчина завис, а потом расхохотался. «Понял, все понял. Удачной торговли в новом мире. Надеюсь, принесешь оттуда сувенирчиков на продажу». «Если найду что-нибудь интересное, принесу», — кивнул я. «И да, уже думал об этом, но пока ничего не нашел интересного. Хотя я и не искал». «Анюте может поручить это. Ей все равно скучно». «Договорились. А за товаром завтра приходи. Уже как бы вечер. Скоро ночь». «Ночь, говоришь? А можешь доставить меня в одно место?» Меня интересовала ферма Борисовых. Это был большой комплекс зданий. Там имелся свинарник, пшеничные и кормовые поля, цех мясопереработки, административное здание и особняк рода. Видимо, их поместье переросло из подсобного хозяйства в целый комплекс. Черная одежда у меня уже была, поэтому я смог обойти всю территорию и осмотреться. И оказался неприятно удивлен. Территорию охраняло порядка 200 бойцов и десяток единиц военной техники. Ферма была окружена решетчатым забором с колючей проволокой. Десятки наблюдательных башен с пулеметчиками, а также прожектора. Но это лишь территория со зданиями. Поля почти не охранялись, Лишь патрульные группы на машинах ездили по дорогам, осматривая окрестности. «Да уж, просто так их не выкурить», — пробормотал я себе под нос. Но вдруг почувствовал возмущение магии. Я использовал ветер, чтобы создать вокруг себя купол, и сейчас кто-то проник в него. Чувствую, как крадется. Ощущаю кинжал в руках. Артефакт? Он подкрадывается, и уже совсем близко. Неожиданно для невидимки я резко оборачиваюсь и хватаю его руку с кинжалом, что уже несется на меня. А мой кинжал вонзается в горло неприятеля. Тот из последних сил надавил, пытаясь заколоть меня, и силище у него было немерено. Однако жизнь слишком уж быстро покидала его, и несколько секунд спустя неприятель упал, а затем и умер. Это было опасно. Седьмой ранг, да? Хорошо, что он был без барьера из-за невидимости. Я тяжело дышал, и стоило прийти в себя, как принялся обыскивать мужчину. К сожалению, невидимость давала дар, а не артефакт. А вот кинжал отличнейший. Сразу узнал его. Его способность пробивать барьеры не раз пригождалась мне в подземелье. Вплоть до 10-го этажа использовал его, но лишь в крайних случаях. Пожалуй, подарю лисице. А еще снял с него очки-визоры ночного инфракрасного зрения. Хотя там еще две функции были, но не было времени проверять. Так как я себя рассекретил, то решил отступить. Сейчас мне не достать Борисовых. Против БТРов я точно не попру. Вот только отступать я решил в особняк. А ближайшие двери там, на ферме. И я сильно сомневаюсь, что вон тот трехэтажный мясокомбинат с видом на особняк охраняется датчиками и охранными системами. Активировав пелену невидимости, подобрался к забору и врубил полет. Медленно-примедленно, чтобы не спала невидимость, перелетел забор и двинулся дальше. Если снизу будет проходить человек, и он посмотрит вверх, то увидит меня, так как пелена — это купол, полусфера, короче говоря. Но, конечно же, я летел так, чтобы меня никто не заметил. Добрался до пожарной лестницы и по ней неторопливо поднялся на крышу здания. Ее патрулировали два бойца, а еще имелось множество прожекторов, направленных вниз. Прямо по центру крыши располагалось сооружение с дверью. Видимо, там лестница. Дождавшись, когда бойцы будут ко мне спиной, спокойно открыл дверь и скрылся в особняке. Фух, едва успел. Теперь нужно придумать, что делать дальше. Но это уже завтра, а сейчас спать. Этим я и занялся, но, конечно же, в особняке. Некоторое время назад. Особняк Тигровых. Кабинет патриарха. Крупный мужчина с пышной шевелюрой на голове и стильной бородой с усами сидел за рабочим столом и злился. Он был готов рвать и метать, а на красном от гнева лице вздулись вены. «Значит, ты потерял Анну, кучу людей, и при этом не представляешь, как это вообще произошло!» — кричал он в телефон, а ударом руки обратил свой рабочий стол из красных пород дерева в труху. «Отец, не перекладывай всю вину на меня. Ты сам выделил мне такое количество охраны и выслал Аню. Что ты от меня хочешь? Или ты думаешь, я бы одолел этого монстра? Ты видел калибр, которым там орудовали? Оно стены прошивало!» В ответ в телефон кричал сын, что сейчас находился в особняке в Москве. Материалы же, фото и видео, каждую секунду приходили на планшет патриарха. «Не кричи на меня! Не дорос еще!» — рявкнул мужчина и злобно зарычал, но начал быстро успокаиваться. «Но ты прав. Будь ты там, вероятно, погиб. А теперь вот что сделай. Бери топор и руби им все двери особняка». «Да, отец». Сыну очень было интересно, чего отец хочет добиться, но сделал, как велено, И как же он был удивлен. «Отец, две двери неуничтожимы. Мы в них стреляли, били и жгли. Но не вышло. Как это может быть?» «Медведев, вот что это может быть. Все же слухи не врали, и он действительно получил силу ведьмы». «И что мы будем делать? Убьем?» «Нельзя!» Мужчина сжал кулак, отчего пальцы захрустели. Но пар он выпустил и слегка успокоился. «Мне ясно дали понять, что им заинтересовались серьезные люди. В открытую мы не можем напасть, пока он сам не нападет на нас. Нужно действовать чужими руками». «Отец, недавно на меня вышли люди, готовые оказывать услуги». «Не тяни!» «Убийцы требуют очень много, но я поспрашивал, говорят, первоклассные. Специализируются на столице, но могут и с выездом в регионы». «Хорошо, даю добро. Борисовы и их наемники, кажется, ни на что не способны». «Я тебя не подведу, отец». Патриарх завершил звонок и, уставившись в потолок, по-тигриному зарычал. Но тут вновь зазвонил телефон. Как бы мужчине ни хотелось, но он ответил на звонок. А там... «Слушаю. А? Заявление на развод? Даю ли я добро? Конечно, нет. А теперь слушайте меня». Территория Академии. Спать мне совершенно не хотелось, поэтому я решил немного выпить. Как раз на территории Академии был бар-ресторан. Не очень популярный, подмечу я, так как там часто можно встретить преподавателей. Но он единственный, что так поздно работает. Все же уже ночь. Внутри играла спокойная музыка. Бармен натирал стаканы. В зале было человек 9, большая часть из которых ученики. А две симпатичных на вид девушки медленно, но сексуально танцевали. По ним было видно, что они в хлам. Но тут я приметил одну особу. Даже глазам своим не поверил. Екатерина Павловна, наш классный руководитель, сидела за столом и с грустью на лице попивала коктейль и ковырялась вилкой в салате. На невысокой девушке были джинсы и кофта, в которой ей явно было жарко. Но снимать она ее не спешила. «Тяжелый день». — спросил я, подсаживаясь, но заранее заказал себе пиво. — Александр, — удивилась та, — а ты чего не спишь? Поздно уже. Еще и уроки постоянно прогуливаешь. — Дела рода, — покачал я головой, — и теперь даже не знаю, смогу ли доучиться. — Ясно, жаль. Она отпила своего коктейля, а я пиво. — Слышала про твои проблемы. Да уж, канцелярия, похоже, совсем страх потеряла. А еще я видела твои бои. Ты такой сильный. Женщина посмотрела на меня и искренне улыбнулась. А как ты того мага? Я 6 раз лицо ладонями закрывала. Думала, тебя поджарят. Ха, так меня и поджарили, рассмеялся я. Ожогов была тьма. Благо лекари у организаторов турнира — настоящие профи. — Да? Видимо, я вовремя глаза закрывала. Она тоже посмеялась. И тут нам принесли немного закусок и еще пива. — Угощайтесь, Екатерина Павловна. — Если ты хочешь споить меня, то зря надеешься. Я твоя учительница. Она покачала головой и сердито посмотрела на меня. — Не факт, что надолго. — пожал я плечами, и Катя поникла. — Да уж, тебе бы из города уехать. Все эти покушения... Просто в голове не укладывается, что в нашем, казалось бы, безопасном городе может такое происходить. Она потянулась к пиву и мигом отпила половину бокала. — Нет, из города не уеду, по крайней мере, пока живы мои враги. Покачал я головой, а также притронулся к пиву, а следом и к закускам. Это были пластины копченой рыбы. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но, во всяком случае, удачи. Она подняла бокал, и мы чокнулись. Вскоре женщина разговорилась, да и у меня язык развязался. Было приятно вот так просто поговорить ни о чем. А еще Екатерина обворожительно смеется. А вот наша попытка потанцевать с треском провалилась. Она уже была слегка пьяной и отдавила мне ноги. Да и я был немного неуклюж. Во всяком случае, нам было весело. Некоторое время назад. Имперская канцелярия города Хабаровск. Начальник канцелярии города, отвечающий за все службы, включая отдел расследований и дознания, сидел за своим столом, а напротив него трое мужчин с гербами Васильковых, Кошкиных и Зубовых. Еще двое стояли позади и молчали. Мужчина перед ними выглядел недовольным и раздраженным, а вот троица перед ним наоборот. «Значит, за прошедший месяц, кроме протокола допроса, у вас ничего нет?» — заговорил центральный. Это был черноволосый мужчина, весьма стройный. «Мы работаем, и ход расследования не подлежит огласке!» Начальник покачал головой. «Я могу считать, что это отказ от предоставления информации?» — спросил крупный и грозный мужчина с большой бородой. На его одежде был герб Зубовых, рода из самого Мурманска. «Пока идет расследование...» продолжил начальник, но был перебит здоровяком. «Подпишите!» — протянул он бумагу, заранее подготовленную. «Заявление о том, что я отказываюсь предоставлять информацию. Как это понимать?» Начальник нахмурился, а темноволосый заулыбался. «Потому что вы не имеете права скрывать от нас какую-либо информацию. Это возможно лишь когда дела касаются...» Минут пять перечисления скучных законов, статей, практик и различных деталей. Поэтому подписывайте или объясните нам законную причину. Начальник канцелярии слегка вспотел и после некоторых раздумий все же подписал бумагу, но сперва зачеркнул некоторые слова и написал свои варианты. «Славненько, а теперь мы покинем вас. Удачи вам!» На лице черноволосого появилась усмешка, и юристы ушли. А начальник тут же схватился за телефон и принялся кому-то звонить. Вот только этот кто-то сейчас был в крайне скверном настроении. Квартира Екатерины в многоквартирном доме для преподавателей Академии. Зазвенел будильник, и я сразу же открыл глаза. И лишь потом осознал, что это не мой будильник. И потолок не мой, а еще... Под моим боком лежала учительница. Она так сладко спала. Однако из-за будильника женщина все же разлепила веки. Но скорее приоткрыла. Через узкие щелочки едва можно было увидеть глаза цвета изумруда. Приподнявшись и позволив мне во всю красу увидеть великолепную грудь третьего размера прямо перед своим лицом, Екатерина, словно кошка, попыталась продрать глаза, но едва не уснула, лишь чудом не завалилась обратно в кровать. И тут ее рука нащупала меня. Сперва женщина замерла, пощупала, потом провела рукой выше и нащупала то, что крайне не ожидала нащупать. А что, я виноват, что она такая милашка и красавица? Учительница затрясла головой, мигом просыпаясь, и, наконец-то, смогла рассмотреть, что же она держит в руке. А после и меня увидела. На лице появилось неверие, сменяющееся паникой. А после... «К черту! Раз уж все было, то... Меня как будто это последний секс в твоей жизни!» Требовательно заявила Екатерина, чуть приподнявшись, и уселась на меня. «А после мы все забудем. Если хоть кому-нибудь расскажешь про это, убью».